Я продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я — это ты, а ты — это я. И я повторяю, хочешь — молчи, жди, что пройдет, а хочешь — ключи. Два оборота, хочешь — своя, хочешь — чужая, хочешь — как я. И я продолжаю. Вопросы, просто давай, двигайся просто. Это любовь, скачут пружинки. Завтра любой, меньше снежинки. Надо успеть, не возражая, надо уметь жить продолжать.